Беда в том, что люди рано стали людьми. Напоследок зададимся вопросом. Почему унаследованные нами от предков программы так противоречивы? Неужели и у других животных такая же сумятица? Оказывается, нет. Обычно у диких видов программы весьма согласованы, притерты друг к другу. Новые программы реализуются четко, а древние, которым они пришли на смену, либо подавлены, либо подправлены. Загадку этого парадокса нашел в конце 40-х годов наш замечательный соотечественник, генетик Давиденков. Биологическая эволюция от обезьяны к человеку была исключительно быстрой на последнем этапе и далеко не прямой. Естественный отбор решал уйму совершенно новых задач. Многое намечалось как бы в черне. Если бы человек и дальше эволюционировал, как обычный биологический вид, все решения были бы в конце концов найдены, отшлифованы, все лишнее убрано. Но в самый разгар биологической эволюции случилось невиданное. Человек в значительной мере вышел из-под влияния естественного отбора, незавершенным, недоделанным, и таким остался навсегда. Чтобы быть совсем точным, человек ушел не от всех воздействий отбора. Например, отбор на устойчивость к заразным болезням, от которых нет вакцин и лекарств, продолжает действовать. Может изменяться и поведение. Если долго не будет найдено средство от СПИДа, то в охваченных пандемией популяциях в Африке будет происходить отбор, увеличивающий в популяции долю людей, генетически склонных к строгой моногамии, поскольку от этой болезни умирают и сексуальные партнеры, и их дети. А вышел человек из-под действия отбора, потому что главным условием успеха стала не генетически передаваемая информация, а внегенетически передаваемые знания. Выживать стали не те, кто лучше устроен, а те, кто лучше пользуется приобретенным и с каждым поколением возрастающим знанием о том, как строить, как добывать пищу, как защищаться от болезней, как жить. Так и осталось, например, нерешенным противоречие между громадной головой ребенка и недостаточно расширившимся, чтобы не терять способность ходить, тазом женщины. И поэтому роды тяжелы, мучительны и опасны. Остались нерешенными и противоречия между инстинктами, лежащими в основе полового, брачного, семейного и общественного поведения. Поэтому так часто мы ведем себя неудачно, даже просто плохо, и в том случае, когда руководствуемся внутренними мотивами, и в том случае, когда сознательно стремимся делать все им наперекор. Автор считает, что все же если знаешь подсознательную природу своих мотиваций, то шансов поступать правильно самому и быть снисходительнее к другим больше. Несколько дополнений, написанных позднее. После опубликования этой книги многие читатели, в том числе и коллеги, указали мне на то, что я фактически уклонился от объяснения ревности людей к сексуальному партнеру, особенно женской ревности. Кроме того, неясно, как у женщин появился оргазм, вознаграждение за половой акт, ведь его не было у самок человекообразных обезьян, и как возникли эрогенные зоны на теле женщины. Я вынужден сказать по поводу этого темного места то, что надумал в беседах с друзьями. Придется начинать танцевать издалека, от печки. Вспомним, что за правильное совершение жизненно важного инстинктивного акта животное вознаграждается приятным ощущением. В нервной и эндокринной системах есть специальные центры, выдающие награду. Самцы почти всех видов животных, от низших до высших, за правильное выполнение репродуктивного акта, выброс порции семени, вознаграждаются оргазмом. Причем как при внешнем оплодотворении рыбы, так и при внутреннем – моллюски, пауки, насекомые, наземные позвоночные. У всех у них освобождение от накопившихся половых продуктов вознаграждается удовольствием, а иначе ради чего бы они так старались. Самки многих видов животных при освобождении от половых продуктов тоже испытывают оргазм. Самки лосося бок о бок с самцами плывут вверх по реке, ползут, прыгают вверх в водопадах. И все это за просто так, что ли? Понаблюдайте весной за размножением наших травяных лягушек. Оплодотворение у них наружное. Самец запрыгивает на самку и обнимает ее лапами. К этому моменту на лапах у него появляются специальные утолщения, бородавки. Ими он трет у самки определенные участки кожи, на которых образовались эрогенные, то есть дающие приятные сексуальные ощущения, зоны. В результате и он, и она замирают, пока выходят наружу икра и молоки. Эрогенные зоны есть у самок многих других видов, как правило, вокруг половых отверстий, но могут быть и в других местах. У самок приматов эрогенные участки – это половые губы и клитор. Перед спариванием самец может их лизать. По-видимому, самки всех нечеловекообразных обезьян испытывают при копуляции удовольствие, а, возможно, и оргазм. Самки человекообразных обезьян, гориллы и шимпанзе, остаются равнодушными к действиям самца, и оргазм у них никогда в природных условиях не наблюдали ни Джейн Ван Лави Гуддол, шимпанзе, ни Диана Фосси, гориллы. Известны и другие виды, у которых самки равнодушны к спариванию. Чаще всего это наблюдается у видов, у которых самки все равно будут оплодотворены полностью доминирующими над ними самцами. У человекообразных именно такая ситуация. При ежемесячных овуляциях рано или поздно самки будут оплодотворены. Естественный отбор, делая женщину гиперсексуальной, должен был вывести ее из пассивности человекообразных, награждая за сексуальную активность оргазмом. Помимо этого, он наградил ее дополнительными эрогенными зонами. Описана уйма таких зон, от мочки уха до пальцев на ноге, причем оргазм от них можно получить и без полового акта. Приобретение женщинами оргазма в рамках человекообразных самцового признака можно назвать маскулинизацией женщины. Маскулинизация – это приобретение самками признаков самца. Это часто случается в эволюции. Например, у всех видов пассе, воробей, самцы окрашены ярко, а самки тускло. Вспомним домового воробья. Но у полевого воробья когда-то в процессе эволюции самка приобрела яркий наряд самца. Для чего, неизвестно, но ясно как. У них повысилась чувствительность сосочков пера к мужскому половому гормону, и стало достаточно тех небольших доз гормона, которые вырабатывает организм самки. Интересный пример маскулинизации дают гиены. Они когда-то перешли от доминирования самцов в стае к доминированию самок. Самки борются за свой иерархический ранг, изображая поведение самцов. И для демонстрации превосходства у самок из клитора образовался огромный ложный пенис. Это происходит во время развития зародыша, когда секреции малого количества мужских половых гормонов оказалось достаточно, чтобы развитие зачатков половых органов у будущих самок пошло по самцовому типу. В Южной Америке сходные изменения произошли у одного из видов мармазеток. У них самцы угрожают друг другу возбужденными ярко окрашенными пенисами. У самок есть борьба за ранг, и у них образовался ложный пенис. Самки демонстрируют его одна другой, держа в руке. Теперь обратимся к ревности сексуального партнера у людей. Ревность мужчин можно вывести из ревности самцов-приматов, так как многие из них ревнивы, но не человекообразные. То есть можно рассматривать ревность как атавизм, возвращение к поведению более отдаленных предков. Женская ревность у людей проявляется не менее сильно, чем мужская. Причем она может порождать вспышку агрессии, в том числе и физическую, вплоть до побоев и даже убийства партнера. Скорее всего, она результат маскулинизации. Женская ревность оказалась выгодна женщине, так как помогает сохранить партнера, кормящего ее и ее детей. И еще вопрос. Почему в традиционных обществах за девственность дочери отвечает отец? Почему потеря девственности – позор именно отца, а не матери? Скорее всего, это отражает состояние общества при экзогамии. Экзогамия – это размножение самцов одной группы с самками, пришедшими из других групп. Она есть у горилл и шимпанзе. При экзогамии основу группы образуют связанные родством самцы, и поэтому они должны избегать спаривания с дочерями своей группы. Тогда мужчина, сохраняющий целомудрие дочерей, просто демонстрирует, что его группа соблюдает экзогамию.